Павел Муратов. Искусство и народ. Муратов Павел Павлович, 1881-1950. Критик, историк искусства. Начал печататься в 1906 году. Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Весы». Издавал журнал «София». В 1922 году был выслан из пределов Советской России. Жил сначала в Италии, затем в Париже, откуда в конце 30-х годов уехал в Ирландию. Наиболее значительный труд — «Образы Италии», полное издание в трех томах, «Берлин», 1924 год, в котором описание страны перемежается с обширными экскурсами в историю и искусство. Сотрудничал в «Последних новостях», «Возрождении», «Современных записках». В эмиграции начал писать в качестве военного историка, романиста и публициста. Автор романа «Эгерия» 1922, «Магических рассказов» 1928, «Исторических этюдов «Герои и героини» Берлин 1922, Париж 1929, «Комедии Мавритания» 1927 и других. Посмертно издан труд совместно с Алленом по военной истории Кавказа XIX века. Публикуемое исследование «Искусство и народ» было напечатано в «Современных записках» 1924 год, номер 22.